Глава 27. Я не верил своим глазам. Ворон сломался. Бедро мучило его куда сильнее, чем он хотел показать. Как сдался, так перестал двигаться и не произнес ни единого слова с того момента, как его воля спасовала перед телом. Думаю, он стыдился самого себя. Может быть, надеялся я, этот сукин сын наконец сообразит, что ему совсем не обязательно корчить из себя Супермена. Я вовсе не собирался вычеркивать из своей жизни друга только потому, что ему вдруг оказались не чужды человеческие слабости. Я был так же выжат, как он, но не мог позволить себе лечь умирать. Светопредставление около монастыря разгоралось все ярче. Отдельные языки пламени выплескивались в нашу сторону. Я слишком сильно нервничал, чтобы вырубиться, хотя от усталости ныли даже кончики моих ногтей. Еще одна вспышка. В небе расцвела огромная огненная роза. Какая-то здоровенная штука падала вниз, крутясь и разбрасывая во все стороны сгустки огня. И тут я понял, что это такое. «Ворон!» — позвал я. «Приподними-ка свою задницу, да посмотри на эту маму!» Он проворчал что-то, но не обернулся. «Это воздушный кит, понял? С равнины страха. Что теперь скажешь?» Мне доводилось видеть парочку таких китов, вот так же продырявленных во время кровавой бойни в Курганье. «Похоже на то». Ворон все-таки повернулся и посмотрел. Его голос оставался спокойным, но лицо вдруг сделалось пепельно-серым, будто он увидел прямо перед собой саму смерть. «А как он здесь оказался?» Тут я заткнулся. Догадался как. «Не по мою душу, парень. Кто на равнине может знать, где меня искать? И кому там есть до меня дело? Но тогда...» «Да. Та старая битва, начавшаяся в Курганье, все длится. Это дерево-бог сражается один на один с тем злом, что вновь вырвалось наружу. Я учуял его сразу, еще в весле. Ослепительная вспышка. Огонь вырвался из той части кита, которая еще держалась в воздухе. «Эта штука продержится в воздухе недолго», — сказал я. «Может, попробуем им как-нибудь помочь?» Он молчал не меньше минуты. Все смотрел на горбатые холмы, будто прикидывал, остались ли у него силы, чтобы наконец догнать Костоправа. Ведь тот был где-то совсем рядом, миль 5 или 10, не больше. Потом с трудом поднялся на ноги, поморщился. Из-за ноги, конечно, я не стал спрашивать. Он все равно сослался бы на студеный воздух и холодную землю. «Лучше займись лошадьми», — сказал он, — «а я пока сгребу барахло в кучу». «Крупное дело ты для себя придумал, старина. Ведь мы где шли, там и свалились, когда уже просто не могли шевельнуть ни рукой, ни ногой. Чё там сгребать?» Поскольку делать ему было нечего, он стоял, наблюдая за летящим по небу обломком недавнего крушения. С таким видом, будто его любезно попросили сколотить виселицу и накинуть петлю на собственную шею. «Я много размышлял, Кейс», — сообщил мне Ворон, когда мы уже спустились к подножию самого северного из этих дурацких горбатых холмов. Мы двигались на северо-восток, следуя за снижавшимся обрубком воздушного кита. «Высиживать! Вот подходящее слово, старина! Ты, словно клуша, высиживал какую-то идею с того самого дня, как прикончили властелина. Похоже, тот взрыв, что мы недавно слышали, был последним». Обрубок сносило в сторону, пересекавшую наш путь. На куске туловища мерцало несколько язычков пламени. Кит переваливался сбоку на бок, но перестал падать. «Может быть, но стоит высказаться определенно, и судьба тут же тебя накажет. Давай лучше понадеемся, что тот обрубок благополучно минует лес. Будет скверно, если он грохнется именно там». «Ты о чем-то размышлял-то?» «О нас обоих. О Костоправе его в Атаге, о госпоже, молчуне, душечке, о том, что у нас очень много общего, а мы все никак не можем поладить друг с другом». «Не замечал, что у вас много общего, если не считать общих врагов». «И я долго не замечал, и никто из них до сих пор этого не заметил, хотя это нетрудно, если пошевелить мозгами». Я напустил на себя такой вид, будто меня в 3 утра пробрал понос. «По сути, Кейс, все мы – одинокие несчастные люди, отчаянно ищущие свое место в жизни. Одиночки, которые не хотят одиночества, да не знают, как его преодолеть. А когда перед нами дверь, через которую можно войти или выйти, мы не можем догадаться, каким способом открыть щеколду». Я был потрясен. Пожалуй, это было самое откровенное высказывание из всех, что мне когда-либо доводилось от него услышать. Убежденное, страстное. Или побрейте мне голову и зовите меня плешивым. А ведь я провел с ним бок о бок целых 2 года. Невозможно заметить, как меняются люди, когда все время находишься с ними рядом. Открой коробочку, малыш, и посмотри, что там внутри. Это был вовсе не тот ворон, которого я встретил еще до того, как личные неурядицы привели его я в туманное зло Курганья, где его душа блуждала, пока не очистилась. Сломав стены тюрьмы чувств, он вышел оттуда совсем другим человеком. Черт возьми, он уже не был и тем парнем, который валялся на полу в стельку пьяный всю дорогу, пока мы были в Весле. Я испытывал смешанные чувства, ведь я прекрасно ладил с тем прежним вороном. Он мне нравился, я даже восхищался им иногда. Может, когда-нибудь мне придется также восхищаться и этим, совсем другим, прошедшим обновление человеком. Я не знал, что сказать, хотя знал, он ждет ответа. Он не утратил своей способности действовать на меня завораживающе. «Значит, ты понял, как открыть ту дверь?» «Пока у меня есть только смутное предчувствие, Кейс, но оно не дает мне покоя, почти парализует меня. Кажется, еще чуть-чуть, и я узнаю нечто такое, что поможет мне прозреть». Он уже снова смотрел на обрубок туши воздушного кита. «Я тоже взглянул туда». Обрубок теперь был примерно в 2 милях от нас, на высоте около 500 футов. Легкий ветерок гнал его в нашу сторону. «Мы что, повернем за ним назад, в холмы, если ветер понесет его в ту сторону?» «Решать тебе, Кейс, ведь это была твоя идея!» Он прошептал что-то успокаивающее своей лошади. Животные были не в восторге от ночной прогулки, хотя были даже и не под седлом. Из воздушного кита вырвался громадный столб огня. «Теперь нет нужды беспокоиться насчет лазания по холмам», — успел сказать я, прежде чем до нас донесся оглушительный грохот взрыва. Воздушный кит, кувыркаясь, быстро падал вниз. Когда до земли оставалось около 200 футов, от его туши оторвалось несколько кусков, после чего падение слегка замедлилось. Я прикинул, куда он должен упасть, и мы заторопились к этому месту. То, что оставалось от туши, клюнуло носом, ударилось об землю примерно в миле от нас. Снова подскочило в воздух, двигаясь теперь прямо в нашу сторону. Опять послышался взрыв. Остаток туши ударялся и подскакивал вверх еще 2 раза. Потом со скрежетом заскользил по земле и остановился. «Осторожней!» — сказал ворон. «Там еще есть чему взрываться». Туша воздушного кита местами горела. Откуда-то изнутри нее доносились звуки, будто некто изо всех сил колотил в громадный медный барабан. «Оно еще не подписывается на смерть», — отозвался я. «Ты только взгляни!» В какой-нибудь паре ярдов от меня лежало щупальце. Его конец подпрыгивал и метался, словно змея, страдающая от зубной боли. «Да, давай-ка пока стреножим лошадей». «Нет, такого парня ничем не проймешь, будто он всю жизнь провел, вдыхая гнилостные ароматы воздушных китов, а от этого разило особенно гадко. В отблесках огня я уловил какие-то тени. «Слушай, там наверху люди!» «Должны и быть. Где именно?» «Вон там, сразу за выжженной проплешиной», — я указал пальцем. «Похоже, кто-то кого-то пытается оттуда вытащить», — мудро заметил ворон. «Давай влезем туда и поможем им», — сказал я. Свою лошадь стреноживать я не стал. «Куда стремишься ты, о юности безумная пора?» — оскалился в ухмылке ворон. «Еще издевается, зараза». Я начал карабкаться по скользкой, вонючей и крутой боковине туши. Ворон тоже передумал стреноживать лошадей. Не захотел возиться. Вместо этого он привязал их к одному из ближайших кустов. Пока он все это проделал, я уже был на полдороги наверх. Плоть воздушного кита походила на губку и издавала резкий неприятный запах, к которому примешивалась вонь паленого мяса. Эту плоть то и дело сотрясала предсмертная судорога. Мне вдруг до слез стало жалко величавого гиганта. «Ворон!» — закричал я. «Поторапливайся, тут их 3, а позади них все горит!» Рядом со мной раздался хлопок. Небольшой взрыв, но он сбил меня с ног. Внизу по земле расплескались лужицы пламени. Сразу занялась сухая трава. Если так пойдет и дальше, быть беде. К тому времени, как ворон кое-как втащил наверх свое бренное тело, старик, единственный из троих, кто держался на ногах, уже привязывал к моим плечам женщину, чтобы та не свалилась, когда я буду спускаться. Завязав последний узел, он тут же вернулся к прежнему занятию. Начал приподнимать нечто, напоминавшее громадную ветку папоротника, придавившее кого-то еще. Тяжело пыхтя, ворон посмотрел на меня, посмотрел на женщину, потом проворчал. «Чего и следовало ожидать!» «Послушай», — сказал я, — «эта девка сделана целиком из камня, либо у нее свинцовая задница, она будет потяжелее меня». «Может быть, все-таки спустишь ее вниз, а то я стал уже староват для таких упражнений», — пробормотал он и повернулся к старику. «Опять ты! Ты-то какого черта здесь делаешь?» А разглядев парня, придавленного веткой папоротника, он опять ничуть не удивился. Будто молчун, свалившийся с неба, был именно той милой шуткой судьбы, на которую ворон рассчитывал. У него ноги ходуном ходили, когда он помогал старику отодвинуть дурацкий папоротник. Старикан сразу принялся суетиться вокруг молчуна. Черный бугор, прилепившийся к его плечу, вдруг издал звук, похожий на мяуканье котенка. «Подними его!» — приказал старый колдун ворону. — И тащи вниз! У нас слишком мало времени, чтобы я мог привести его в чувство здесь! Я уже начал спускаться. Что они еще там говорили, я не слышал, но они тоже начали спускаться почти сразу вслед за мной. Над головой что-то прошелестело. Бугор на плече колдуна опять мяукнул. Из темноты ему ответили скрипучие крики. То вернувшиеся манты описывали круги над своим умирающим хозяином. Что происходит с мантами, когда погибает воздушный кит? «О, черт!» — завопил ворон. «Смотри, куда наступаешь!» — почти одновременно заговорил старик. «Из вас так и прет самонадеянность, молодой человек!» — гремел он. «Убийственная, несносная, самодовольная самонадеянность! Вы без всякого на то права требуете объяснений! И от кого? От меня!» «Ваше высокомерное самомнение далеко выходит за пределы моего понимания. Это я должен спросить у вас, отчего вы постоянно мельтешите где-то поблизости, на один ход опережая Хромого? Может, вы его лазутчик? Его черный лидер? Ну, вы собираетесь идти дальше? Или намерены ждать, пока мы поджаримся тут, как бекон на сковородке?» Я уже спустился на землю и теперь наблюдал за ними. Ворон писал кипятком. Он даже представить себе не мог, что не так уж велик и могуч, чтобы весь мир подпрыгивал, стоит ему разок гавкнуть погромче. Может, у него просто не хватало воображения, чтобы остерегаться тех, кого следовало бы остерегаться. Таких людей, как старый Боманс, к примеру. Ведь старикан, разозлись он хорошенько, мог запросто превратить его в лягушку. Ворон набрал воздуху, но ответить не успел. Очередной взрыв чуть не сбросил вниз их обоих. Конвульсивной дрожью прокатилась волна по телу воздушного кита. Стих непрерывный грохот медных барабанов. Чудище испустило дух, издав последний стон, которым было сказано о смерти и отчаянии. Все, чего нельзя сказать словами. Сверху доносились пронзительные рыдающие крики мант. Похоронный плач. Я спрашивал себя, что они будут делать теперь. Дрожь, сотрясавшая воздушного кита, стихла. «Марш отсюда!» — закричал колдун. «Сейчас здесь все взлетит на воздух!» Когда это произошло, ворон, пошатываясь, брел к лошадям. Все предыдущие взрывы не шли с последним ни в какое сравнение. Волна горячего воздуха отшвырнула меня в сторону. Ворона бросила вперед. Он ударился лицом о землю. Боманс, хоть и находился ближе других к взрыву, сумел устоять, выделывая ногами кренделя, напомнившие мне танцы моей матушки. На лице колдуна застыло страдальческое выражение. Когда стих звон в ушах, я снова услышал печальную песню мант. Воздушный кит превратился в свой собственный погребальный костер. Разлетевшиеся далеко в стороны куски пылающей плоти подожгли всю траву вокруг. Лошади волновались. Нам все еще грозила опасность. Ворон ползал в пыли и все никак не мог подняться. Я стоял, ничего не делая, чтобы помочь ему, и чувствовал себя полным дерьмом, но меня просто не слушались ноги. Колдун догнал ворона, поднял его. Они тут же снова принялись поливать друг друга бранью, словно пара пьянчуг. Я, наконец, заставил свои ноги сдвинуться с места и вклинился в их свару. «Кончайте, ребята, хватит! Лучше помогите погрузить эту курицу на лошадь! Надо убираться отсюда, пока мы еще не превратились в свиные шкварки!» Женщина, словно мешок с рисом, уже свисала поперек седла. Мне пришлось так долго бежать, перебросив ее через плечо, что ее лицо превратилось в сплошной синяк. «Пошевеливайтесь!» — закричал я. «Поднимается ветер!» Я метнулся к лошадям, успев придержать их, прежде чем те решили, что они умнее нас, и надумали самостоятельно удрать повыше, в холмы. Пока мы с Бованцем поднимали молчуна, ворон первый раз взглянул на душечку. На той живого места не было. Изо рта, носа, ушей сочилась кровь. Вся она была покрыта синяками и запекшейся кровью. Молчун выглядел почти так же, да и колдун немногим лучше, но на последних ворону было наплевать. «Их можно подлечить!» — быстро вставил Бомонс, прежде чем ворон успел затеять новую свару. «Но только если мы выберемся отсюда раньше, чем до нас доберется степной пожар!» Эти слова, да еще то, что я тронулся в путь, не дожидаясь его, наконец заставили ворона сдвинуться с места. Он побрел за мной, ведя в поводу лошадь, на которой лежала душечка. Бомонс тем более не собирался никого ждать. Старик уже обогнул ближайшую полосу степного пожара. Ветер гнал языки пламени по направлению к сонным горбатым холмам. Ворон снова принялся ворчать и бормотать себе под нос ругательства. Бомонс шел на север, баюкая на ходу детеныша манты, который радостно пищал, приветствуя своих невидимых родичей, скользивших в темноте над нашими головами. Ворону по-прежнему не терпелось догнать своего бывшего друга, но мне показалось, что он слегка поумнел и решил не злить лишний раз колдуна, который без того был в самом скверном расположении духа. Я то и дело оглядывался через плечо на горящие останки воздушного кита, пока мы не углубились в лес настолько, что огонь не пропал из вида. Мне все казалось, что нам был дан некий урок, но дан в виде символа, смысл которого я все никак не мог разгадать.